Эта старинная провинциальная атмосфера бывает мне по душе, и время от времени я люблю в нее погружаться. Пристань, о которой я говорю, представляет собой нечто похожее на плот, спущенный на воду. Здесь, на этом слегка раскачивающемся плоту, находятся и скамейки для пассажиров, и туалет. 20 марта хозяйка небольшого магазинчика Васакуса отправилась по делам в Сен-Зю и около 8 часов утра была уже на пристани. Она зашла в туалет, но не успев закрыть за собой дверь, тут же с криком выскочила оттуда. На вопрос подбежавшего к ней старика-контролера она ответила, что в туалете под отверстием в сиденье в воде она увидела обращенное вверх мужское лицо. Как объяснил мне позднее контролер, он поначалу решил, что это проделка лодочника или еще кого-нибудь, мало ли в наше время людей с извращенными сексуальными наклонностями. Но войдя в туалет, он и в самом деле увидел в воде на расстоянии около 30 сантиметров от отверстия мужскую голову. Покачиваясь на волнах, голова то скрывалась наполовину в воде, то снова всплывала, словно заводная игрушка. И поэтому зрелище само по себе не казалось страшным. Поняв, что в воде плавает труп, старик стал громко звать на помощь собравшихся на пристани молодых парней. На его зов откликнулся дюжий детина-рыботорговец, который вместе с другими парнями попытался вытащить труп. Но в туалете сделать это оказалось невозможным, поэтому они с помощью багра зацепили труп снаружи и подтянули его к берегу. Одежды на трупе не было, если не считать трусов. На вид покойнику можно было дать лет 40. И думать, что такому солидному мужчине вдруг ни с того ни с сего вздумалось искупаться в столь неподходящее время года, было сущей нелепицей. При более тщательном осмотре трупа обнаружилось, что спина пострадавшего исполосована ножом или каким-то другим острым предметом. По всему было видно, что это не просто утопленник. От высказанной кем-то такой догадки толпа заволновалась. А когда труп стали, наконец, вытаскивать из воды, выявилась еще одна странная деталь. Как только покойника схватили за волосы, они в тот же миг прямо на глазах у полицейского, только что прибежавшего на место происшествия, легко отделились от черепа. Все в ужасе отпрянули, но когда первый страх прошел, ребятам показалось странным, что у покойника, пробывшего в воде сравнительно недолго, волосы отделяются с такой легкостью. Как выяснилось, у них в руках был обыкновенный парик, голова же покойного была просто лысой. Найденный в реке мужчина был господин Коямада. Таков был трагический конец президента известной торговой фирмы. Выходило, что преступник снял с убитого одежду, а затем, надев на его лысую голову парик, сбросил тело в воду около моста. Хотя труп был найден в воде, смерть, тем не менее, наступила, видимо, раньше, в результате ран, нанесенных каким-то острым предметом в области левого легкого. Помимо этих тяжелых ран, на спине покойного было обнаружено еще несколько неглубоких порезов. По-видимому, преступнику не сразу удалось лишить свою жертву жизни. Согласно заключению полицейского врача, господин Коямада был убит примерно в час ночи. Поскольку труп был голый и никаких документов при нем обнаружено не было, сразу установить личность убитого оказалось невозможным, и полиция долгое время пребывала в полном неведении. Наконец, около полудня нашелся человек, который опознал труп, и из полиции сразу же позвонили Сидзука домой. Когда вечером я приехал к Сидзука, дом был полон родственников, сослуживцев и друзей господина Коямады. Сидзука сказала мне, что она только что вернулась из полицейского управления. Она сидела подавленная и молчаливая в окружении родных и служащих фирмы, явившихся выразить ей соболезнования. Труп господина Коямады все еще находился в полиции, на тот случай, если понадобится произвести вскрытие. Однако на засланном белым полотном возвышении домашнего алтаря уже стояла деревянная табличка с посмертным именем покойного, как это принято у исповедующих буддизм. Тут же стояли цветы и курились благовония. По просьбе Сидзука и сослуживцев покойного, я рассказал все, что мне было известно об обстоятельствах, при которых был найден труп господина Коямады. Все это время меня мучил стыд и раскаяние, ведь накануне я настойчиво убеждал Сидзука не обращаться в полицию. Что касается преступника, я нисколько не сомневался в том, что им был Сюндэй Оэ.